Глава 14. Не с пустыми руками. Зато водитель Фиесты про меня не забыл. На следующее утро в половине девятого он стоял на лестнице и звонил в дверь моей квартиры. Он позвонил много раз. Позже объяснял, что старался проявить тактичность. Трезвонил, хотя легко мог открыть сам. Замок у меня ерундовый. Он топтался на пороге, как уличный торговец. Выражение лица одновременно вызывающее и безнадежное, поза напряженная. Ему было лет 50, ни высокий, ни маленький, ни толстый, ни тонкий, на щеках прожилки от лопнувших сосудов, волосы редкие, черные синтетические брюки, светло-серые туфли, голубая рубашка с синим кантом на карманах и на планке, расстегнутая куртка. Бежевая, как его Фиеста. Итак, это были вы. Я? Вчера вы за мной следили. Он кивнул. У Шветценгена вы меня сделали. Но я же знал, куда вы едете. Вы ведь просто съехали с автобана. Тайными, так сказать, тропами. В его приветливости проскальзывали покровительственные нотки. А синий Мерседес? «Он и по тайным тропам тоже за вами ехал?» Я промолчал, что понятия не имею, о чем он говорит. Но он все понял по моему лицу. «Ага, вот оно что. Его вы даже не заметили. А меня срисовали только вчера. Лучше бы я вас вообще никогда не срисовывал, в том числе и сегодня. Что вам нужно?» Он явно обиделся. «Почему вы так со мной разговариваете? Я ничего вам не сделал. Хотел только... Что только? Вы... Я ждал. Вы мой отец». Я вообще-то и всегда был медлителен. А с годами скорости не прибавилось. Мои эмоции постоянно запаздывают. Я только в обед обнаруживаю, что утром меня оскорбили. И только вечером понимаю, что за обедом мне сказали приятные слова, которые должны были меня обрадовать. Никакого сына у меня нет. Но я не стал смеяться над моим визави, не захлопнул перед его носом дверь, я пригласил его в гостиную, садил в кресло и сам сел напротив. «Вы мне не верите?» Он кивнул. «Да, вы мне не верите. Мы для вас не существуем. Мы? У меня что, много детей? Не вижу ничего смешного». Он принялся рассказывать, что то ли перед самым объединением, то ли сразу после, к нему в руки попали документы, из которых он узнал, что является приемным ребенком, а его настоящей матерью была Клара Зельб из Берлина. Имеется в виду объединение Германии в 1990 году. Что за документы? Мое личное дело. Личное дело? Я работал на Министерство государственной безопасности и горжусь этим. Я расследовал серьезные преступления. У нас был такой процент раскрываемости, о каком вы можете только мечтать. Нет, у нас далеко не все было плохо. И я не позволю огульно все очернять, и себя в том числе. Я протестующе замахал руками. Когда вы родились? 9 марта 42-го года. Как раз в это время вы в составе фашистского вермахта нападали на Советский Союз. Я принялся считать. 9 марта 42-го года я жил в Гейдельберге в гостинице. За плечами у меня был польский поход, ранение и лазарет. Я сдал второй экзамен на должность судьи и начал работать в прокуратуре. Снять квартиру я еще не успел. И Клара оставалась у родителей в Берлине. Или же путешествовала по Италии с подружкой Гиги? Или скрывалась где-то, чтобы родить ребенка? Я бы хотел иметь детей. Но не того, который родился 9 марта 42-го года. С мая по август 41-го я был в Вартегау и не провел с Кларой ни одной ночи. Название Западной Польши после ее аннексии Третьим Рейхом. Я покачал головой. «Мне очень жаль, но я так и знал. Знал, что вы начнете качать головой и заладите, мол, очень жаль. но я не имею к вам никакого отношения. Говорить о братьях и сестрах — это вы умели. Но по-настоящему признавать братьев и сестер — тут вы качаете головой и от всего отмахиваетесь». Он покачал головой и поднял руки вверх, изображая, как именно мы это делаем. Он хотел, чтобы его слова звучали язвительно, но они прозвучали жалобно. «Зря я сказал, что мне жаль. Мне нисколько не жаль, что я ему не отец. К тому же мои извинения провоцируют его упреки, на которые я опять рефлекторно реагирую извинениями. Я уже был морально готов попросить у него прощения за все те неприятности, которые Запад причинил Востоку, и за все те, которые не причинил. А ведь я пришел не с пустыми руками. Вы же не заметили синий Мерседес, когда ехали в Шветцинген? Видимо, утром вы его тоже проворонили. Он увидел интерес на моем лице. Теперь вам хочется узнать больше. Так ведь и я хочу сказать вам больше. Мерседес появился, когда старик передал вам кейс и сел в машину. Он остановился, и когда началась кутерьма, пассажир вышел и рыскал сначала у вас в офисе, а потом у машины старика. Что он искал, не мне вам говорить. Вы знаете, кто были эти люди? Знаю только, что номера у Мерседеса берлинские, но я все выясню. Если мы с вами теперь объединим наши силы, то, учитывая, что мы оба специалисты в этой области, а вы уже... недолго уже...» Он запнулся. «Подумать только. Он нацелился заполучить мой бизнес как сын после отца. Не сразу, а после переходного периода, в течение которого наша фирма будет называться «Частное расследование». Герхард Зельб и сын. Я не стал предлагать ему вариант «Герхард Зельб и сын Клары Зельб». И не стал объяснять, что он, возможно, сын моей покойной жены, но никак не мой. Я не собирался обсуждать с ним свои личные дела. Не хотел говорить о своем браке, не хотел выставлять свою жизнь на показ и выдавать Клару. В конечном итоге от нашего брака ничего не осталось. Но когда я начинал работать в прокуратуре Гейдельберга, и Клара намеревалась перебраться ко мне, брак наш был молод, полон очарования и сулил счастье на долгие годы. Известие о том, что существовал кто-то еще, с кем у Клары были близкие отношения и от кого она родила ребенка, не оставило меня равнодушным. Этот кто-то не настолько ее любил, чтобы настоять на нашем разводе и жениться на ней. А может, он погиб? Мне вспомнился офицер, с которым мы были дружны, и о котором сначала Клара говорила ужасно много, а потом вообще ничего. Он погиб под Москвой. Я принялся отыскивать в лице моего гостя его черты. Но безуспешно. «Как вас зовут?» «Карл Хайнц Ульбрих». «С дефисом, но без «т» на конце». Герой намекает на сходство его фамилии с фамилией председателя Государственного совета ГДР Вальтера Ульбрихта. «Где вы остановились?» «В отеле Колпингхаус. Адрес у меня R7. «С ума сойти?» «Так можно назвать сигареты. Но ведь не улицу же!» — он возмущенно покачал головой. Я не стал объяснять ему принцип планировки Мангейма и не спросил его, не стыдно ли ему, убежденному коммунисту, ночевать в Колпингхаусе. Как будто мало мне было неприятностей. Тут еще и Турбо заявился со своей прогулки по окрестным крышам, спрыгнул с подоконника на кресло и, направляясь в кухню, потерся о ноги Карла Хайнца Ульбриха. Тот произнес «кис-кис», удовлетворенно посмотрел вслед Турбо и бросил на меня торжествующий взгляд, как будто всегда знал, а сейчас получил неопровержимые доказательства того, что на Западе животные гораздо лучше, чем люди. К счастью, он хотя бы не произнес этого вслух. Потом встал: «Пожалуй, мне пора идти, но я еще вернусь». Не дожидаясь моих прощальных слов, он вышел в коридор, открыл дверь и осторожно прикрыл ее с другой стороны.